богатые времена, славные времена. Госпожа Подачкина опьянела от восхищения, и ей не верится, что она на такой высоте почестей и могущества. Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных. Честь первых за ними принадлежит остякам, или лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются. От страху по шерсти их перебегают тени. За ними новгородцы на паре козлов, малороссияне на валах, чухонцы на ослах, татарин с своей татаркою, на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и рыжеволосые финны на крошечных конях, камчедалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна, зыряне, которых честность могла бы поспорить с немецкую, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью, красотою, щегольством наряда и так далее. Все 150 разноплеменных пар, каждая в своем народном костюме, на отличной паре животных, в различных санях и салазках. Блеяние, лай, мычанье, рев, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков. Какая чудная музыка при этом диковинном поезде. Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь север Азии и почти весь восток Европы. Для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема. По воле государыни поезд сделал 2 оборота на луговой линии и тянется к манежу Берона. Там приготовлен обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на 303 куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно, парами, в том порядке, в каком ехали. Разумеется, князь и княгиня свадьбы на переднем месте. Перед каждую парою поставлено национальное ее кушанье. Государыня свою свитую расположилась на возвышении под балдахином. Около нее составляется блестящая гора дам и кавалеров. За обедом Третьяковский громогласно произносит стихи собственной работой. «Здравствуйте, женившись, дурак и дура! Еще то-то и фигура! Теперь-то прямое время вам повеселиться! Теперь-то всячески поезженным должно беситься! Ну, мордва, ну, чуваша, ну, самоеды! Начните веселье, молодые, деды! Балалайки, гудки, рожки и волынки, сберите и вы, бурлацкие рынки! Ах, вижу, как вы теперь ради! Гремите, гудите, бренчите, скачете, шалите, кричите, пляшите! Свищи весна, свищи красна! И так надлежит новобрачных приветствовать ныне, дабы они во все свое время жили в благостыне. Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось. Здравствуйте, женившись, дурак и дурка, еще то-то и фигурка. Государыня рукоплещет, именует Василия Кирилловича придворным пиитом, и по приказанию ее все ее окружающее осыпает певца рукоплесканием. Он встает, изнемогший под бременем своего торжества. 2 пажа берут его под руки и сажают на противный конец стола, где для него поставлен особенный куверт под беседкою из веников. Ему одному нет пары, он единствен. Во время обеда служат ему пажи. Честь, равняющая его шапелен, если не стассом. Обед кончился, начинаются пляски, каждая пара свою национальную. Там плывет лебедкой русская дева, и около нее увивается соколом ее товарищ. За ними ломаются, как одержимые духом, в шайтанской пляске. Далее пристукивают казачка или выкидывают журавля. Тут мчатся степным вихрем цыгане. «Эй, жги, говори! Эван! Эван!» И взоры исступленно красноречивы. И каждая косточка говорит, каждая жилка бьется. И грудь дышит бурей любви.